так же, как он создал капусту, чтобы мы знали, что такое блаженство. «Правильно! Правильно!» — закричали кролики. «Удав — мерзость! Капуста — блаженство!» «Горох и фасоль — тоже блаженство», — напомнил один из кроликов с такой тревогой в голосе, словно не напомни он об этом вовремя, столь прекрасные деликатесы выйдут из употребления кроликов. «Продолжаю», — сказал задумавшийся. «Итак, если Бог создал удава таким, какой он есть, то и меня он создал таким, какой я есть. И если я задумался, значит, моей природе кролика не чуждо сомнение. Развивая свою природу сомнения, которая, оказывается, все-таки существовала в моей природе кролика, я стал приглядываться, прислушиваться, думать. Жизнь, как любит говорить наш король, великий учитель. Именно она натолкнула меня на все мои сегодняшние выводы. Однажды я нос к носу столкнулся с удавом. Я почувствовал, что гипноз сковал мои мышцы. От ужаса я потерял сознание. Через несколько мгновений я пришел в себя и с удивлением обнаружил, что я не проглочен, а хвост этого же удава, прошуршав мимо меня, проскользнул дальше. Я оглянулся и узнал косого, который, не заметив меня, скользил дальше, пройдя мимо меня слепой стороной своего профиля. И тут великая мысль, хотя еще и не так четко оформленная, промелькнула в моей голове. Я понял, что их гипноз — это наш страх. А наш страх — это их гипноз. «О, святая наивность!» — воскликнул король, вскакивая с места и обращаясь к толпе кроликов. «Разве я вам не говорил о счастливой встрече с косым или коротышкой?» «Да, да, говорил», — ответили кролики, чувствуя, что в словах задумавшегося есть какая-то соблазнительная, но чересчур тревожная истина, а в словах короля какая-то скучная, но зато успокаивающая правда. «В том-то и дело, кролики», — сказал, волнуясь, задумавшийся, «что я ощутил все признаки гипноза, а удав меня даже не заметил. Значит, я сам своим страхом внушил себе гипноз». «Гениально!» — воскликнул какой-то кролик из толпы и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли. В толпе возник некоторый переполох, впрочем, не опасный для продолжения сходки. Убедительность примера, который привел задумавшийся, повергла кроликов, несмотря на жертву, в большое ликование. «Первые плоды нового учения!» — крикнул находчивый, когда выносили кролика, умершего от силы собственного прозрения. Но на его слова никто не обратил внимания. «Здорово! Здорово! Здорово!» — скандировали теперь кролики. «Да здравствует наш освободитель!» «Это еще надо доказать!» — закричал король, вскакивая. «Почему он уверен, что сам себя загипнотизировал? Только потому, что косой прошел мимо него своим слепым профилем. Пусть мой ученый выступит и объяснит задумавшемуся, что произошло с научной точки зрения». Тут кролики постепенно замолкли.